К нам подошел пристав Заужский. «Господа, скоро приедут эксперты, да и начальство примчится. Мы с вами такое нашли, что шумиха поднимется на всю столицу. Поэтому если не хотите задержаться до ночи, уезжайте сейчас. Дом я опечатаю, и все ключи верну, как только смогу». «Ключи были в кармане у Ширяева, догадался я». «Точно, господин барон», — кивнул пристав. «Кстати, вы так и не вернули MacBook Киры Андреевны», — вспомнил я, — «а он ей очень нужен». Пристав хлопнул себя по лбу. «Проклятая забывчивость. Когда вы позвонили, у меня все из головы вылетело. Так торопился сюда. Надеюсь, не зря», — усмехнулся я. «Не позволяйте начальству присвоить ваши лавры». «Постараюсь», — хмуро улыбнулся Заужский. «Кстати, господин барон, поздравляю вас с замечательным выступлением в суде. Как вы прижали этого ректора и моего жандарма спасли от нищеты. Спасибо вам». И Заужский крепко пожал мне руку. «Вот что», — решил я, — «как выпадет свободный вечер, приезжайте к нам в Бернгардовку. Отметим окончание сложного дела, заодно и MacBook привезете». «Спасибо за приглашение», — кивнул пристав. «Непременно приеду». Мы вышли на крыльцо. Я еще раз с удовольствием посмотрел на фонтанку. На набережной ветер трепал желтые липы. «Поздравляю с новосельем, Никита Васильевич», — сказал Голицын и протянул мне руку. «Благодарю, Николай Андреевич. Я с вами свяжусь». Честно говоря, это была дежурная фраза. Не собирался я вовлекать Голицына в опасные приключения. Я точно знал, что иномирный ликтор угрожает ему, но не чувствовал никакой угрозы для себя или своих близких. Наоборот, ощущал симпатию к своему коллеге из другого мира. Мне хотелось познакомиться с ним, поговорить. Я не сомневался, что мы найдем общий язык, но Голицын для него просто очередная жертва. Ликтор, не задумываясь, снесет одержимому голову. Один взмах меча, и все. Поэтому я с улыбкой сказал Голицыну: «Спасибо за роскошный подарок, Николай Андреевич», а сам твердо решил оставить князя и его демона в покое. Пусть живут и радуются жизни. Но Голицын неожиданно задержал мою руку, заглянул мне в глаза и сказал: «Никита Васильевич, не надо меня жалеть. Возможно, это будет самое опасное приключение в моей жизни, но я хочу в нем участвовать. Не отбирайте у нас с Зябликом эту возможность». «Хорошо», — удивленно согласился я, — «но вы всегда можете отказаться». «Я знаю», — кивнул князь, повернулся и торопливо пошел вдоль фонтанки. Накрапывал дождь, но Голицын упрямо нес зонт под мышкой, не раскрывая его. «Никита», — обрадовался Баритинский, — «у тебя же теперь новый дом, это надо отметить. Поехали в ресторан». «Никаких ресторанов», — отрезал я. «Ну, Никита», — Баритинский закатил глаза, — «черт с тобой, отметим», — решил я, — «только у нас, в Бернгардовке, там и отоспишься». «Поехали». «Тогда я вызову извозчика», — радостно заорал князь. «Никита, я тебя люблю, только этого мне не хватало». Глава 14. Подъем, секундант. Я сбросил с Баритинского покрывало и тряхнул его за плечо. «Выезжаем через час. Интересно, во сколько все разошлись?» Вчера Гриша Баритинский мгновенно стал душой компании. Он шутил, веселился, рассказывал смешные истории и не забывал пить за троих. Сам я не стал засиживаться за столом. Около полуночи взял за руку Киру и свалил с ней в спальню. Слава ордену, что Гриша не заметил нашего отсутствия и не стал стучать в дверь. В этот вечер ему хватало собеседников. Спустившись утром вниз, я обнаружил, что князь Григорий Баритинский с комфортом устроился на диванчике в гостиной. Диванчик был слишком коротким, и князю пришлось подтянуть худые колени почти к подбородку. Чтобы не замерзнуть, он натянул на себя покрывало. Я только покачал головой. И вот этому человеку Алена Ивановна вчера лично показала лучшую гостевую спальню на втором этаже. «Зачем?» — я снова тряхнул князя за плечо. «Гриша, просыпайся». Баритинский открыл глаза. Секунду смотрел перед собой, соображая, где находится. Потом перевел взгляд на меня. «Сколько времени?» 6 утра. Пора собираться». Баритинский вытянул ноги и рывком сел. Судя по мешкам под глазами, он совершенно не выспался. Всклокоченные волосы князя торчали в разные стороны. «Шампанского хочешь?» — усмехнулся я. Князь тряхнул головой и поморщился. «Сначала в душ. Идем». Я показал ему ванную комнату, а сам прошел на кухню и сварил себе кофе. Алена Ивановна уже была здесь, она мыла посуду после вчерашних посиделок. «Доброе утро, Алена Ивановна», — улыбнулся я. «Как Степа?» «Радуется», — шепотом сказала Достоевская, вытирая руки. «Но ему надо отдохнуть, сегодня он заснул только под утро». Что, Баритинский не давал вам покоя? Поморщился я. Алена Ивановна улыбнулась. Нет, Григорий Александрович не виноват. Он веселый и добрый. А Степан не отходил от сына и Маши. Потом до утра рассказывал мне про свою жизнь. Знаете, Никита Васильевич, это так странно. Сын старше отца. Достоевская покачала головой. Надеюсь, у них все наладится. Так вы тоже не выспались? Сообразил я. Идите отдыхать, Алена Ивановна. Я достаточно отдохнула после смерти, улыбнулась Достоевская. Поэтому с удовольствием займусь завтраком. Чего бы вам хотелось? У вас изумительно получаются блины, честно сказал я. Тогда я сейчас испеку, обрадовалась Алена Ивановна. Хотите с мясом? Очень. Я толкнул стеклянную дверь и с чашкой в руках вышел на террасу. Утро было хмурым и зябким, как часто случается в столице под осень. В низком небе висели мягкие облака, похожие на сонных призраков, а на траве блестели крупные капли росы. Поежившись, я сделал большой глоток горячего кофе и почувствовал, что окончательно проснулся. За моей спиной послышался звон венчика о края металлической миски. Потом из приоткрытой двери запахло разогретым маслом. Алена Ивановна не теряла времени даром. Она уже смешала жидкое тесто и начала печь свои восхитительные блины. «Доброе утро, Алена Ивановна!» Услышал я веселый голос Баритинского. «Вы прекрасно выглядите. А что это у вас, блины? Мне двойную порцию, умоляю!» Он произнес это так жалобно, что Алена Ивановна рассмеялась. Я улыбнулся и сделал еще глоток кофе. Через минуту Баритинский с чашкой в руках присоединился ко мне на террасе. «Хорошо», — сказал он, глубоко вдохнув свежий утренний воздух. Я с интересом покосился на друга. Умытый и причесанный, он выглядел почти человеком. Только покрасневшие глаза выдавали его состояние. «Начинаешь утро с кофе?» — пошутил я. «Не ожидал от тебя. Хочу быть в форме перед дуэлью», — усмехнулся Баритинский. «Никита, мне нужен меч». «Зачем?» — удивился я. «Но ведь у Новикова будет секундант», — мечтательным тоном ответил Гриша. «А вдруг он окажется недостаточно почтительным? Тогда я вызову на дуэль его, и потом мы отпразднуем сразу две победы». Только тут я вспомнил, что так и не объяснил Грише условия нашей дуэли с Новиковым. Подумал еще секунду и решил, что будет веселее, если Баритинский узнает все уже на месте. В аномалии мне его помощь не потребуется, так что Гриша сможет с чистой совестью отдохнуть на свежем воздухе и прийти в себя после вчерашнего. «Конечно», — с серьезным лицом кивнул я, — «сейчас попрошу Илюху что-нибудь тебе подобрать». Илья как раз спустился вниз и наливал себе кофе. «Вы уже встали?» — удивился он, увидев нас с Баритинским. «Отлично». Алена Ивановна водрузила на стол большую тарелку, на которой возвышалась целая гора блинов. И мы включились в веселую игру. «Успей схватить блин раньше соседа». «Илюха», — сказал я, макая блин в холодную густую сметану и запихивая его в рот, «Грише нужен меч». «Зачем?» — удивился Илья, взглянув на Баритинского. «Барон, ты же не собираешься». «Тихо», — сказал я, «не спорь, нужен и все». «Ладно», — пожал плечами Илья, «пусть подберет себе что-нибудь в оружейке». Обрадованный Баритинский затолкал в себя сразу два блина и бодрым шагом пошел вооружаться. «Ты же не собираешься брать его в аномалию, барон?» — спросил меня Илья. «Зачем он тебе там нужен?» «Не собираюсь», — кивнул я. «Но, вообще-то, Гриша только с виду такой раздолбай. Я в нем уверен. Дело твое, барон», — не стал спорить Илья. «Давай обсудим, что нам предстоит. Давай», — кивнул я. «Честно говоря, мне не нравится, что ты приплел к серьезной работе дуэль. Я бы даже запретил вам с Новиковым это мальчишество. Но на ваше счастье условия просто идеальные. Смотри». Илья сдвинул в сторону посуду и расстелил на столе карту Выборгского уезда. Вот здесь открылись сразу две аномалии природы. Порталы буквально в нескольких шагах друг от друга. Обе аномалии надо закрыть. «Справитесь?» «Я справлюсь», — улыбнулся я. «А у Новикова спрашивай сам. В любом случае, ничего другого я вам предложить не могу», — твердо сказал Илья. «Я высажу тебя и Баритинского возле аномалии природы, а сам с ребятами проеду дальше, вот сюда». Он подчеркнул ногтем точку на карте. Судя по обозначениям, она располагалась посреди густого леса. «Здесь открылась аномалия огня, мы будем закрывать ее. На обратном пути заберем вас». «Годится?» — кивнул я. «Барон, эти аномалии меня тревожат», — нахмурился Илья. «Поэтому у меня к тебе две просьбы. Во-первых, не рискуй понапрасну. Во-вторых, внимательно смотри по сторонам. Хорошо бы нам понять, почему аномалии открылись так неожиданно, и все в одном месте. Я очень надеюсь на твое везение, использую его на полную», — улыбнулся я. «Но, возможно, это всего лишь случайность». «Хорошо бы», — вздохнул Илья. Тут к нам вернулся Баритинский. На его левом боку висел длинный прямой меч в простых ножнах. На рукояти меча не было никаких украшений, и это меня удивило. Я ожидал, что Гриша выберет более роскошное оружие. Баритинский с энтузиазмом тащил за собой ящик шампанского. Ящик печально позвякивал, словно предчувствуя свою судьбу. «Смотрите, что я нашел», — похвастался Гриша своей добычей. «Тороповское. Там еще был коньяк, но его я уже отнес к машине. Мы не на пикник едем», — нахмурился Илья. Но я весело подмигнул ему. «Брось, Илюха, всегда хорошо совместить полезное с приятным. Когда ты последний раз отдыхал на природе?» «Давно», — согласился Илья. «То-то же». Выйдя на улицу, мы увидели, что Гриша пытается затолкать в багажник нашего внедорожника два мягких кресла. Ребята Ильи, удивленно косясь на Баритинского, усаживались во вторую машину. «Люблю отдыхать с комфортом», — объяснил нам Гриша. «А лекаря мы захватили?» «Не нужно», — улыбнулся я. «Если кого-нибудь случайно ранит, живчик его залатает». «А кто это?» — заинтересовался Гриша. «Мой демон природы. Да ты его помнишь, вы с ним познакомились на пароходе. Вы с Новиковым будете драться на мечах?» — поинтересовался Гриша. «По-настоящему? В общем, да», — кивнул я. «Там есть кое-какие дополнительные условия. Я тебе потом расскажу. Тогда я пока посплю», — обрадовался Баритинский. «Не хочу, чтобы рука дрожала». Он забрался на просторное заднее сиденье машины, растянулся на нем и мгновенно уснул. Илья только пожал плечами. «Тимур, садись к ребятам», — сказал он своему помощнику. «Как-нибудь поместитесь. Не нравится мне этот цирк, барон», — откровенно сказал Илья, внимательно следя за дорогой. «Зачем ты потащил с собой Баритинского? Пусть бы парень отсыпался спокойно. Ты становишься занудой», — Илюха, усмехнулся я. «Бери пример с Гриши. Ему хреново после вчерашнего, а держится бодро и весело. Но на каких демонов ты взял его с собой?» Я пожал плечами. «Он сам так решил. Я не собираюсь ему запрещать. Барон, я не сомневаюсь, что ты со своими демонами выиграешь дуэль. Скажи, ты уже решил, кого хочешь видеть главой губернской службы ликторов?» «Пока нет», — признался я. «Но точно знаю, кого не хочу видеть на этой должности. Мне не нужен человек, который попытается со мной конфликтовать. Это плохо кончится для него и для дела». «Я так и знал», — кивнул Илья. «Барон, прошу тебя как друг, реши это побыстрее. Пока в службе не будет начальника, мы не сможем набирать бойцов. А ты один не прикроешь всю губернию, если там тоже начнут внезапно открываться аномалии. Отпусти со мной Ваньку», — предложил я. «Мы с ним отлично сработаемся». «Нет», — отрезал Илья. «Ванька нужен мне в столице». «Тогда не мешай думать», — усмехнулся я. Не доезжая до Выборга, мы свернули с шоссе налево и затряслись по ухабистой лесной дороге. Вторая машина ехала вплотную за нами. Баритинский, не просыпаясь, недовольно пробормотал. «Антон, не тряси меня. Принеси устрицы пива». В кармане Илья запиликал мегафон. «Да, Георгий Петрович», — ответил он на звонок. «Вы уже на месте? Мы вот-вот будем». Мы пробрались по размытой колее сквозь густой ельник и выехали на просторную поляну. Она как будто специально предназначалась для дуэли. На противоположных концах поляны, словно флаги враждебных армий, трепетали два портала, оба ярко-зеленого цвета. Две молодые аномалии природы. Команда Новикова уже была здесь. Они тоже приехали на двух машинах, борта которых были забрызганы свежей грязью. Илья остановил машину. Я перегнулся через сиденье и толкнул Баритинского в плечо. «Гриша, просыпайся, приехали». Затем вылез из машины, с удовольствием подвигал руками, разминая тело, которое затекло в долгой поездке, и с любопытством оглядел команду Новикова. Генерал Новиков подобрал себе опытных бойцов. Судя по выправке, все они были военными. Об этом говорили и скупые движения, и внимательные взгляды, и немногословность. Ребята отлично понимали друг друга. Это была слаженная команда. Я не сомневался, что они легко закроют аномалию. Ну, одной заботой меньше. Гриша тоже выбрался из машины. Недоуменно покрутил головой и увидел порталы. На его лице появилось удивление. «А это зачем? У нас с генералом будет не совсем обычная дуэль», — объяснил я. «Мы будем одновременно закрывать аномалии. Победит тот, кто справится быстрее». «Понятно», — покладисто кивнул Гриша. «Значит, пикник откладывается, но я все равно выгружу вещи». И он принялся спокойно разгружать машину. Генерал Новиков подошел к нам. За ним шел один из его бойцов. «А где ваша команда, господин барон?» – спросил он. «В второй машине, все 7 человек, или они подъедут позже? Мы ждем уже достаточно давно. Это нарушение этикета», – негромко обронил его боец. «Мне не нужна команда», – улыбнулся я. «Я пойду один, а вторая машина поедет закрывать другую аномалию». Ноздри Новикова расширились, генерал изволил сердиться. «Что за шутки?» – резко спросил он. «Вы отказываетесь от дуэли? С чего вы взяли, генерал? По условиям дуэли моя команда не должна быть больше вашей. Вот она и не больше, а остальное вас не касается. Я закрою свою аномалию, а вы займитесь своей». «Хорошо», – процедил Новиков. Но тут вмешался Гриша Баритинский. «Как это один?» – удивился он, опуская на траву ящик с шампанским. «А я, Гриша, спасибо тебе за то, что хочешь помочь», – мягко сказал я. «Правда, я это очень ценю, но мне не нужна помощь. Я справлюсь сам, а ты подожди меня здесь». «Ладно, не сомневаюсь, что справишься», – весело усмехнулся Баритинский. «Я уже видел это на пароходе». «Договорились, Никита. Это твоя дуэль, и я не хочу тебе мешать. Пока пожарю мясо и поставлю вино на лед». «Спасибо, дружище», – с облегчением кивнул я. «Ты меня очень порадовал. Я и в самом деле был благодарен Баритинскому за то, что он не стал обижаться и осложнять дело. А это ваш слуга, господин барон?» – с усмешкой спросил боец Новикова. «Огненные демоны». Плечи Баритинского напряглись. Он повернулся к бойцу Новикова и пристально взглянул на него. «Это прозвучало оскорбительно», – медленно протянул Гриша. «И что?» – усмехнулся боец. «Помолчите, капитан», – резко оборвал его генерал. «Похоже, у нас проблема», – спокойно сказал я. «Ваш человек оскорбил моего друга. Сейчас князь Баритинский вызовет его на дуэль и убьет. Остальные ваши люди захотят отомстить за смерть товарища, и мне придется убить их, а потом самому закрывать обе аномалии. Не могу же я подвести Илью. Господин генерал, вам не кажется, что это чересчур причудливый план?» Новиков пристально смотрел на меня, потом перевел взгляд на Баритинского. «Князь, я приношу вам извинения за недостойное поведение моего подчиненного. Прошу вас не осложнять нашу дуэль с бароном Волковым. Извинения принимаются», – с достоинством кивнул Баритинский. «Но этого недостаточно. Теперь я тоже участник дуэли. Никита, я пойду с тобой в аномалию. Мы закроем ее вместе и утрем нос этим ребятам. Я просчитал это предложение еще секунду назад. Другого выхода, и в самом деле, не было. Не мог же мой друг молча проглотить оскорбление. Поэтому я спокойно кивнул. Хорошо, Гриша. Пойдем вместе, но, все же, поставь шампанское на лед, оно нам скоро пригодится. Никита, ты такой заботливый, умилился Ксантип. Цыц, демон, цыкнул я на него, готовься к драке, а ты и меня выпустишь, обрадовался демон воды. Нет, но ты будешь усиливать меня и делать ловушки, если понадобится. Отлично, господин генерал, думаю, нам пора начинать, сказал я Новикову. «Входим в аномалии одновременно. Ваша команда готова?» «Разумеется», – кивнул генерал. «Тогда давайте приступим». Я первым шагнул в портал и огляделся. Передо мной лежала болотистая местность, поросшая невысокой густой растительностью. В аномалии было жарко и влажно. «Ну, хотя бы, не джунгли». «Отлично. Необычное местечко», – сказал Баритинский, входя в аномалию следом за мной. «Ну, что, ты налево?» «Я, направо», – он вытащил меч. «Гриша, ты когда-нибудь бывал в аномалии природы?» Остановил я его. «Нет, это впервые», признался Баритинский. «Тогда не будем рисковать», усмехнулся я. Я щелкнул пальцами, и перед нами возник циклоп. Огромный рогатый демон сжимал в кулаке свою любимую огненную плеть. «Хорошо», оглядываясь, прорычал циклоп. «Спасибо, Ник, на здоровье», усмехнулся я и снова щелкнул пальцами. Рядом с циклопом появился сияющий демон молнии. Щелчок, рядом с ними возник демон льда. На его покатом плече лежал огромный ледяной молот. Щелчок, огромный паук растопырил длинные лапы, настороженно глядя по сторонам фиолетовыми глазами. «Разомнись, убийца», — сказал я ему. «Только не уничтожь всю аномалию». «Хорошо», — просвистел паук. Последним щелчком я воплотил живчика. Лопоухий зеленый демон смотрелся карликом на фоне своих огромных собратьев. «Живчик, ты хорошо знаешь аномалии природы. Выследи высшего демона и приведи нас к нему. Сделаю, Ник, ответил Живчик. Кто это? Ошарашенно спросил Баритинский, тараща глаза на демонов. Мой засадный полк, усмехнулся я. В команде Новикова 8 бойцов, нас теперь тоже 8. Так что, все честно. Почему нас 8? Нахмурился Баритинский, пересчитывая демонов. Нас только 7. Есть еще умник, объяснил я. Он будет загонять местных демонов на нас. Я поднял руку, привлекая к себе внимание. План такой. Демоны идут впереди и уничтожают все живое. Мы двигаемся за ними на подстраховке. Гриша, внимательно смотри под ноги, чтобы не наступить на змею. В аномалиях природы полной ядовитой живности. Так не пойдет, Никита. Неожиданно возразил Баритинский. Я тоже хочу драться. Теперь это и моя дуэль, и я не хочу быть в ней зрителем. Уверен? Спросил я. Да, кивнул Гриша, сжимая меч. Хорошо, меняем план. Мы с Баритинским пойдем в центре. Живчик с нами. Остальные, цепью, справа и слева от нас. Готовы? Готовы. Оглушил меня задорный рев. Тогда погнали, демоны. Глава 15. Помощник новгородского губернатора Петр Прокудин лежал в своей постели, с улыбкой глядя в потолок. Рядом посапывала секретарша губернатора. Прокудин только что проснулся, и настроение у него было отличное. Вчера гвардия губернатора до самого донышка выскребла аномалии барона Соболева. Прокудин с Цепляевым весь день проторчали на складах, считали добро. Прокудин даже магафон в спешке оставил дома. Потом, с огромной радостью, поехали в ресторан, гуляли чуть ли не до утра, даже охрану напоили. Губернатор уснул прямо за столом, а его секретарша оказалась понятливой и сговорчивой, и теперь Прокудин чувствовал приятное расслабление и необычайную легкость в голове. Пилик-пилик, пилик-пилик. Магафон секретарши звонил мелодично, но надоедливо. Прокудин взглянул на экран, номер не определялся. Может, кто-то из Цепляевской охраны звонит. Хочет сообщить, что губернатор проснулся, и Прокудину пора уезжать от секретарши. Магафон умолк на секунду и зазвонил снова. Прокудин поморщился и толкнул секретаршу локтем. «Ответь!» Девушка, не открывая глаз, поднесла магафон к уху и сонным голосом спросила. «Алло, кто это?» Негромко застонала и сунула магафон Прокудину. «Петя, это тебя!» «Его?» Прокудин взял магафон, откашлялся и официальным голосом занятого человека сказал: «Слушаю», и даже немного раздражения добавил в голос для убедительности. Трубка тихо забормотала. Окончательно проснувшаяся секретарша увидела, как Прокудин побледнел. Его глаза вылезли из орбит, а нижняя челюсть отвисла. «Что?» — хрипло переспросил он, мгновенно растерявшись. «Как арестован? Кем?» Трубка продолжала неразборчиво бормотать. «Проверка?» — мертвым голосом спросил Прокудин. «Когда?» — трубка еще что-то булькнула и умолкла. Прокудин, глядя застывшим взглядом перед собой, уронил магафон на кровать. «Что-то случилось, мась?» — равнодушным тоном спросила секретарша. Мужские дела ее не интересовали. Гибким кошачьим движением она выскользнула из постели и потянулась, краем глаза глядя на себя в зеркало. Глупый Прокудин никак не отреагировал на такую откровенность. Секретарша повернулась к нему. «Мась, тебе кофе сделать, или коньячку, дура?» Одними губами прошептал Прокудин. «Что?» — обиделась секретарша. «Мась, ты чего?» «Пошла вон, дура!» Мгновенно побагровев, заорал Прокудин. «Вон!» Он вскочил с кровати, трясущимися руками натянул брюки. Рубашка застегнулась не на те пуговицы, и распахнутый ворот перекосился, оголяя беззащитную жилистую шею. Прокудин раздраженно рванул рубашку. Пуговицы с треском разлетелись по комнате. «Пиджак», — бормотал Прокудин, оглядываясь. «Где пиджак?» Он заметил сжавшуюся в углу секретаршу и рявкнул. «Где мой пиджак, тварь?» Секретарша молча подбежала к стулу, схватила с него пиджак и сунула Прокудину. Он натянул пиджак прямо на разорванную рубашку, подхватил туфли и босиком выбежал на улицу. Уже в машине натянул туфли прямо на босые ноги и крикнул водителю. «В управу! Да быстрее, ты!» Остановив машину, водитель вышел, чтобы открыть перед Прокудиным дверцу, но Прокудин не стал этого дожидаться. Выскочил сам и побежал вверх по широкой лестнице, прямо в кабинет губернатора. Кабинет был закрыт на ключ. Прокудин всем телом кинулся на дверь, как запертый зверь бросается на решетку клетки. Потом забарабанил в дверь кулаками. «Захар, открой! Быстрее!» Наконец, нашарил в кармане пиджака запасной ключ и трясущимися руками стал вставлять его в замочную скважину. Но с обратной стороны тоже торчал ключ. Прокудин потратил несколько драгоценных секунд, чтобы выпихнуть его, и это окончательно взбесило Прокудина. Наконец, ключ со стуком упал на паркет, замок щелкнул, и дверь открылась. Прокудин пробежал по кабинету, мельком взглянув на портрет императора, и ворвался в приватную комнатку за портьерой. Губернатор Цыпляев храпел, лежа поперек кровати, лицом вниз. Рядом с кроватью валялась полупустая бутылка тороповского коньяка. Коньяк разлился по паркету желтой вонючей лужей и уже частично впитался в дорогое дерево. «Захар, вставай!» – взревел Прокудин. Прыгнул на кровать и принялся трясти ничего не соображающего губернатора за жирные волосатые плечи. «Захар!» – бешенство придало Прокудину сил. Он перевернул губернатора на спину и с размаха влепил ему пощечину. «Вставай! Ты что ты делаешь?» – забормотал Цыпляев, закрывая лицо руками. Прокудин сделал шаг назад и громко, как глухому, сказал: «Моего сына вчера арестовали, к нам едет проверка из столицы». «Че что?» – заикаясь, пробормотал губернатор. На его прыгающей щеке краснел отпечаток ладони Прокудина. «Гену арестовали, а к нам едет проверка из имперского казначейства». Толстые губы губернатора затряслись. «Они же найдут недостачу. Меня посадят. Мне нужны деньги», – перебил его Прокудин. «Много денег, чтобы вытащить сына, и недостачу тоже надо покрыть. Не ты один теперь сядешь, дурак». Не слушая его, губернатор вскочил с кровати, оттолкнул Прокудина, подбежал к сейфу и торопливо открыл его, выдернул оттуда свой тревожный чемоданчик, собранный на случай внезапного ареста, и затравленно оглянулся через плечо. «Бежать!» — испуганно вращая глазами, сказал губернатор. Прокудин быстро сделал шаг к двери и перегородил ее своим телом. «Куда ты убежишь, дурак?» – грубо спросил он губернатора. «Тебя все равно найдут. Я молчать не буду, и ничего на себя не возьму, Петя!» – крикнул Цыпляев, и вдруг упал на колени и пополз к Прокудину. «Петя!» – бормотал он, – «спаси меня, у меня же сын-дочь, ведь это все ты, Петя, ты меня подбивал!» Прокудин с отвращением смотрел на губернатора. «Прибить бы его, раздавить, как гниду, но нельзя, тогда виноватым сделают Прокудина, и сына он не спасет». Видно, та же мысль пришла в голову и губернатору, потому что он вдруг быстро поднялся на ноги. «Петя!» — крикнул он, швырнул чемоданчик в лицо Прокудину и крысой юркнул в открытую дверь. Прокудин отбросил чемодан и кинулся за губернатором. Он догнал его в кабинете, когда губернатор, навалившись брюхом на стол, тянулся к кнопке вызова охраны. Прокудин навалился на него сверху, схватил руку губернатора и с силой выкрутил ее за спину. «Пусти!» — легаясь, верещал Цыпляев. «Захар!» — прошипел ему в ухо Прокудин, до боли стискивая зубы. «Послушай меня, есть выход, есть!» Ему удалось оттащить Цыпляева от стола и толкнуть в угол. Губернатор ударился спиной о стену и сполз на пол, вытянув короткие ноги. «Есть выход, понимаешь?» — выкрикнул Прокудин ему в лицо. «Только мы должны действовать вместе». «Что?» — с безумной надеждой спросил Цыпляев. «О чем ты говоришь?» «Аномалии Волкова», — прорычал Прокудин. «Они полны, надо отправить туда гвардию». «Зачем?» — не понял Цыпляев. «Ты дурак, что ли, Захар?» — грубо спросил Прокудин. «Там ресурсов на сотни тысяч червонцев. Вытащим их и закроем недостачу в казне, а я дам на лапу, кому надо, и спасу своего сына». «Как?» — снова не понял Цыпляев. «А Волков? Это же грабеж. Волков арестован», — нетерпеливо напомнил Прокудин. «Он врал. Человек, который звонил ему из столицы, сказал, что Волкова давно освободили. Но Цыпляеву об этом знать не надо, иначе он не решится отправить гвардейцев в аномалии Волкова. Но нужен приказ», — вяло промямлил Цыпляев. «Бумага. Неудавшийся побег подкосил его. Потом напечатаешь», — отрезал Прокудин. «Отправляй гвардию, немедленно. Петя, давай, ты сам». «Я встать не могу». Прокудин презрительно сплюнул под ноги губернатору. Не тратя больше слов, снял трубку служебного мегафона и вызвал командира губернской гвардии. «Немедленно вывести ресурсы из всех аномалий барона Волкова», — твердо сказал он. «Сами аномалии зачистить полностью. Угроза демонического прорыва». «Про угрозу он придумал только что. Это приказ губернатора», — твердо повторил Прокудин. «Бумагу получите, как только вернетесь. Если люди барона окажут сопротивление, поступать с ними, как с преступниками. Выполнять». Прокудин бросил трубку и посмотрел на губернатора. «Мы с тобой в одной лодке, Захар Григорьевич», — оскалился он. «Давай грести вместе, авось, и прибьемся к берегу. Коньячку хочешь?» Губернатор нерешительно кивнул. Прокудин достал из его стола два пузатых бокала и начатую бутылку. Разлил коньяк и протянул один бокал Цыпляеву. Своим бокалом отсалютовал портрету императора, висевшему на стене. «За здоровье его величества! Здорово было!» — весело сказал Баритинский, вытирая меч прямо о свои штаны. Одежда князя пропиталась кровью, лицо было перемазано зеленой слизью. Он вытер пот со лба, а заодно и размазал слизь по физиономии. На то, чтобы зачистить и закрыть аномалию, нам понадобилось всего полчаса. Баритинский старался за троих. Он крутился как волчок, рубя демонов, которых волнами гнал на нас умник. Справа вспыхивала и шипела огненная плеть циклопа. Слева сухо трещали разряды молний. Я вступал в бой только дважды. Один раз в лесу, чтобы прикрыть живчика от когтистых обезьян, которые с пронзительным визгом посыпались на нас сверху, а второй раз, чтобы помочь князю, который схватился сразу с тремя демонами среди предательских окон болотной трясины. Мы добрались до сердца аномалии, и Баритинский лично искромсал высшего демона, похожего на перекормленную жабу. Сначала оглушил его огненным шаром, а потом изрубил на куски, и никому не позволил себе помочь, даже мне. «Да, здорово», — согласился я. «Ты как, Гриша?» «Отлично», — улыбнулся Баритинский. «Ну, что, выбираемся отсюда?» Он с сожалением посмотрел на голову гигантской жабы, которая валялась поодаль. «Какой трофей пропадает? Я бы его в гостиной на стену повесил, барышень впечатлять. Ты, вроде, жениться собрался?» — напомнил я. Тогда в подарок жене не смутился Гриша. К сожалению, голова демона должна была исчезнуть вместе с аномалией. Вынести ее в обычный мир у нас не было возможности. Хотя, ведь выносит же из аномалии ресурсы. Например, магический лед. А что, если попробовать? Я присел на корточки рядом с зубастой головой и принялся обматывать ее нитями магии льда. «Ты что делаешь?» – заинтересовался Баритинский. «Колдую», – усмехнулся я. «Не мешай». Интуиция подсказала мне, что в плетении надо добавить нити магии смерти. Тогда голова долго сохранится. Когда-то именно так я сохранил магических змей, которые заползли в сад к Луке Ивановичу Вознесенскому. Немного подумав, я решительно добавил к плетению магию воздуха. Голова тяжеленная, а кокон из магического льда сделает ее еще тяжелее. И кто ее потащит? Циклоп, что ли? Так он донесет голову только до портала, а дальше придется пыхтеть самим. «Думаешь, мы сможем ее вытащить?» — с надеждой спросил Баритинский. «Попробуем. Не получится, ну и демоны с ней. Точнее не скажешь», — загоготал князь. «Через пару минут я закончил плетение. С каждым разом артефакторика давалась мне все проще и проще. Глядишь, так и мастером стану». Я весело улыбнулся. «А почему нет? Я слышал, что внук Луки Ивановича отлично зарабатывает своими умениями. Мирная профессия, верный кусок хлеба». Голова гигантской жабы качнулась и самостоятельно взмыла над землей. Кажется, я немного переборщил с магией воздуха. А нет, поднявшись примерно на метр, голова неподвижно зависла. «Держи свой трофей, Гриша», — сказал я Баритинскому. «Заслужил». И поднялся на ноги. Аномалия как будто только этого и дожидалась. Она задрожала и потекла, словно картинка, нарисованная акварелью и выставленная под дождь. Силуэты деревьев странно изогнули и оплыли, как гигантские свечи. По небу неторопливо водила невидимая магическая кисть, смывая серые облака и голубые просветы между ними. Аномалия закрывалась. «Идите сюда, демоны», — сказал я своим союзникам. «Надеюсь, вы довольны?» «Не совсем», — критично заметил циклоп. «Еще бы разочек пройтись, только без князя. Он у нас всю добычу утащил, да и проныра не смог размяться из-за него». Баритинский довольно рассмеялся, подтолкнул голову жабы, которая заколыхалась в воздухе, и спросил меня, куда идти, где здесь выход. «Не надо никуда идти», усмехнулся я. «Портал сейчас появится». Несколькими щелчками развоплотил демонов, и мы с Баритинским остались вдвоем. Аномалия окончательно съежилась. В нескольких шагах от нас затрепетала ярко-зеленая пленка портала. «Прошу на выход, ваше сиятельство». Баритинский решительно шагнул в портал, толкая перед собой жабью голову. Голова не исчезла, она преспокойненько висела над травой, угрожающе пуча мертвые глаза на солнечный свет, как будто магические демоны всегда были частью этого мира. «Получилось», — удивленно хмыкнул Баритинский, — «а мне внезапно пришла в голову нелепая мысль, что если попробовать завернуть в магическое плетение живого демона, может, его тоже удастся вытащить из аномалии?» Я пока не знал, как мне может пригодиться эта идея, но на всякий случай запомнил ее. Тем временем Гриша Баритинский хлопнул пробкой шампанского, сделал жадный глоток и протянул мне бутылку. «Держи». Язык защипало приятной кислинкой, ледяные пузырьки шампанского ударили в нос. Гриша уже раскладывал прямо на траве закуску. «А это у нас что?» «А во». Он размотал покрывало и обнаружил завернутую в него миску с блинами. Блины были свернуты конвертиками, значит, с начинкой. «Повезло тебе с Аленой Ивановной», — довольно ухмыльнулся Гриша. «Переманил бы ее у тебя, да она не уйдет». «Конечно», — согласился я. Гриша надкусил блин и восторженно сообщил мне. «Еще теплые, с мясом. Такую женщину грех называть кухаркой. Домашнее божество, домохранительница, призрак домашнего уюта». «Домохранительница, это хорошо», — одобрил я. «Дай-ка и мне блин». «Никита, я буду жарить мясо», — сообщил мне Баритинский. «А ты закончи распаковывать еду. Вдруг там есть еще что-нибудь вкусное». «Хорошо», — рассмеялся я. «Дай мне минуту. Хочу позвонить Арсению, что-то у меня сердце не на месте». Я набрал номер Арсения и с удовольствием услышал его спокойный голос. «Да, Никита, как у вас дела?» — спросил я. «Все отлично», — ответил Арсений. «Сидим в поместье, как ты и приказал. В аномалии ходим только втроем, за свои границы не выходим». «Ну, почти». «Что значит почти?» — насторожился я. Костя ходил смотреть, как гвардейцы губернатора вывозят ресурсы из аномалии Соболева, но они его не заметили. «И что, все вывезли?» — подчистую, — поделился Арсений. «А к нам они не совались?» «Нет, даже к границе поместья не подходили». Я задумчиво почесал бровь. Что-то настораживало меня эта идиллия. По моим расчетам, старший Прокудин должен был уже узнать о том, что его сын арестован, и предпринять хоть что-то. А они с губернатором сидят тише воды, ниже травы. Подозрительно. «Арсений, если что-нибудь случится, сразу звоните мне», — предупредил я помощника. «Я все брошу и мигом прилечу. Да и бросать-то уже особо нечего. Так, мелочи остались». «Конечно, остались совсем не мелочи. Мне надо было решать, что делать с моим внезапно разросшимся коллективом. Но вешать эти сложности на Арсения я не стал. К чему? Разбираться-то все равно мне, а не ему». «Я понял, Никита», — ответил Арсений. «Если что-то случится, первым делом сообщу». «Отлично», — улыбнулся я. «Привет ребятам». Команда Новикова тоже справилась образцово. На аномалию у них ушло всего полтора часа, это было отлично даже по меркам ликторов. Вот, что значит слаженная команда и толковый командир. По порталу их аномалии пробежала характерная рябь. Я и раньше видел такое, верный признак, что высший демон убит, и аномалия закрывается. «Гриша, поджарь еще одну порцию мяса», — улыбнулся я Баритинскому. «Угостим соперников». «Еще чего», — отмахнулся Баритинский. «Пусть сами себе жарит. Тогда передай мне еще одну бутылку». Наблюдая за подрагивающим порталом, я неторопливо снял с горлышка бутылки фольгу. Прижимая пальцем пробку, открутил проволочную закрутку. Первым из аномалии вышел тот самый капитан, который повздорил с Баритинским. В руке он держал окровавленный меч и сразу же окинул поляну настороженным взглядом. Увидев нас с Гришей, капитан замер на месте. Боец, который шел следом за ним, не ожидал этого и толкнул капитана в спину. Последним из аномалии вышел генерал Новиков, как и положено командиру. Я поддел пробку, и она с оглушительным хлопком улетела в пасмурное небо. «Хотите шампанского, господа?» Улыбаясь, предложил я бойцам Новикова. Глава 16. «Что это за фокусы, господин барон?» Генерал Новиков, растолкав своих бойцов, вышел вперед. Он растерянно смотрел то на князя Баритинского, который неторопливо хлопотал над мангалом, то на голову гигантской жабы, мирно парившую над примятой травой. Лицо Новикова было в грязи, слизь демонов засохла в коротком ежике седых волос. Генерал выглядел усталым, трудно в его возрасте закрывать аномалии на время. Наконец, Новиков перевел взгляд на меня. Я мирно улыбнулся генералу и протянул ему шампанское. «Хотите, Георгий Петрович?» «Нет», — с трудом выдавил генерал. Капитан из его команды подошел к голове демона, внимательно осмотрел ее и даже потрогал. Голова качнулась и снова застыла в воздухе. «Это какой-то трюк, ни к кому не обращаясь», — сказал капитан. «Вы желаете обвинить меня во лжи?» — улыбнулся я. «Аномалия закрыта, дуэль закончена, и выиграли мы с князем Баритинским». Капитан молча шагнул к нашему порталу и попытался протиснуться в него. Разумеется, портал не пропустил капитана, никакой аномалии за ним больше не было. А раз нет аномалии, значит, некуда и входить. «Кажется, аномалия и в самом деле закрыта», — нехотя сказал капитан, поворачиваясь к Новикову. Генерал крепко сжал губы. Я понял, что в его душе происходит нешуточная борьба. Он и в самом деле думал, что победа останется за ним, а теперь пытался примириться с неожиданным поражением. Гриша Баритинский как бы невзначай положил ладонь на рукоять меча, краем глаза наблюдая за нами. Его поза оставалась расслабленной, но я уже знал, что это обманчивое впечатление. Сегодня я видел, насколько быстрым может быть Баритинский, и порадовался за него. Наконец, Новиков справился с собой. Он бросил свой меч в ножны и подошел ко мне. «Господин барон», — четко сказал генерал, — «я признаю вашу победу в дуэли. Поздравляю вас и не претендую на должность главы губернской службы ликторов». Новиков старался держаться гордо и независимо, но я заметил, что это дается генералу с большим трудом. «Благодарю за поздравление, господин генерал», — также четко ответил я. «В том, что вы проиграли, нет вашей вины. Вы доказали, что являетесь честным человеком и настоящим офицером. Приглашаю вас и вашу команду присоединиться к столу». Я заметил, что генерал снова собирается отказаться, и поэтому добавил: «Вы ведь не собираетесь уезжать в столицу, скоро вернется Торопов. Наверняка он попросит нас закрыть еще парочку аномалий. Это пойдет на пользу империи и принесет нам хорошие деньги». Услышав про деньги, бойцы Новикова вопросительно посмотрели на своего генерала. Наверняка эти отличные офицеры были из небогатых дворянских родов и рассчитывали заработать. «Хорошо», — не устоял генерал. «Спасибо за приглашение. Я уже стал придумывать, как уладить инцидент между Баритинским и капитаном. Но капитан сам решил дело. Он подошел к Баритинскому. Ваше сиятельство, приношу вам свои извинения за неудачную шутку. Я виноват. Бросьте, капитан». Охотно улыбнулся Гриша. «Держите». И сунул в руки капитану бокал, в который щедро плеснул коньяку. «Скажите, Никита Васильевич, как вы это сделали?» — спросил меня Новиков. «Как закрыли аномалию так быстро? Вы ведь справились минут за 40, не больше, за 30, честно ответил я. «Еще 10 минут ушли на то, чтобы вытащить из аномалии голову демона. Князь непременно пожелал получить свой трофей». Генерал покачал головой. «Не понимаю», — сказал он, и убежденно добавил: «Это невозможно». Я только молча улыбнулся. Новиков неохотно отошел от меня и присоединился к столу. А еще через 10 минут подъехал Илья. Его бойцы высыпали из машин, и на просторной поляне сразу стало тесно. «А, вы уже справились?» — одобрительно кивнул Илья, окинув наметанным взглядом оба портала. Первым делом он подошел к Новикову. «Не огорчайтесь, Георгий Петрович, у вас с самого начала не было шансов, несмотря на отличную команду. Вы заранее были в этом уверены?» — с горечью спросил Новиков. «Значит, я просто выставил себя и своих ребят на посмешище?» «Нет», — серьезно ответил ему Илья. «Никита — необычный ликтор. Думаю, со временем он сам вам расскажет. Я бы хотел вас порадовать. Вы очень профессионально закрыли свою аномалию, и сделали это быстро. Я хочу, чтобы ваша команда работала в службе ликторов, а губерний в империи много». Услышав это, бойцы Новикова одобрительно зашумели, а я все ждал, когда он, наконец, заметит голову демона. Бойцы Ильи давно обратили на нее внимание, но молчали, опасаясь прервать важный разговор. Судьба вознаградила меня. Разговаривая с Новиковым, Илья сделал шаг назад и буквально наткнулся спиной на голову жабы. Повернулся и молниеносно отпрыгнул, выхватывая меч. «Это еще что такое? Это Гришин трофей», — расхохотался я. «Придется везти его в столицу. Барон, ты спятил? Куда мы денем эту башку? Привяжем ее на крышу, она почти ничего не весит. Главное, чтобы ветром не сдуло». Илья убрал меч в ножны, еще раз посмотрел на оскаленную пасть жабы, подхватил с мангала шампур и жадно стянул с него кусок мяса. «Как насчет того, чтобы закрыть еще по одной аномалии?» — предложил он. «Мои ребята готовы», — быстро ответил Новиков. «Условия прежние?» «Да», — ответил Илья. 500 червонцев за аномалию. Есть аномалии земли и воздуха. Какую выбираете?» Новиков повернулся ко мне. Я, улыбнувшись, пожал плечами. «Мне все равно. Вы снова пойдете вдвоем с князем Баритинским, Никита Васильевич?» — спросил меня Новиков. «Если князю еще не надоело, что скажешь, Гриша?» «Я с удовольствием», — радостно ответил Баритинский. «Отличный отдых. Я бы хотел, чтобы моим ребятам дали аномалию земли», — сказал Новиков Илье. «Там нет летающих тварей, и я буду за них спокоен». «Хорошо», — кивнул Илья. «А вы?» «А я прошу Никиту Васильевича взять меня с собой. Хочу посмотреть, как он работает. Не доверяете? Усмехнулся Илья. Доверяю, твердо ответил Новиков. Иначе не признал бы свое поражение. Но я хочу понять. Конечно, Георгий Петрович, улыбнулся я. Приглашаю вас в аномалию. Гриша, будь добр, захвати с собой 3 бутылки шампанского. Сделаю, Никита. Илья подвез нас к аномалии воздуха. Ее бледно-голубой портал трепетал среди 2 толстых осин. Листья осин уже покраснели. В Карелии наступила осень с ночными заморозками. В этот раз мы не будем торопиться, Илюха, сказал я. Прогуляемся после обеда. Знаю я твои прогулки, барон. В любом случае, раньше, чем через 2 часа я за вами не вернусь. Вот и отлично, согласился я. Илья с бойцами уехал. За ним укатила и команда Новикова. А мы втроем вошли в аномалию. Георгий Петрович, сейчас вы увидите то, чего никогда раньше не видели, предупредил я Новикова. Постарайтесь держать себя в руках. Я отошел на пару шагов и щелчком пальцев воплотил демона льда. На этот раз я решил начать с него, чтобы меньше напугать генерала. Несколько быстрых щелчков, и моя смертоносная армия выстроилась перед нами. Из прежнего состава я исключил живчика, безобидный демон природы был бесполезен в аномалии воздуха. Подлечить раненых он мог, и не воплощаясь, с моей помощью. Зато я добавил несколько демонов воздуха. Они должны были прикрывать нас сверху от летающих тварей. Генерал Новиков, разинув рот, смотрел на демонов. Его глаза горели, как у мальчишки, который застыл возле палатки с мороженым. Особенно генерала впечатлил убийца. Оно и понятно, Новиков никогда раньше не видел демона смерти. «Это и есть ваша команда, Никита Васильевич?» – задумчиво спросил генерал. «Да, теперь я понимаю, с кем связался». Минутку, улыбнулся я, и повернулся к демонам. «Демоны, эта аномалия целиком ваша. Идите и насладитесь каждой минутой битвы. Никто не станет вам мешать». «Да», — восторженно взревел циклоп. «Все за мной». «А мы?» — обиженно спросил Гриша Баритинский. «А мы не спеша пойдем сзади. Будем пить шампанское и разговаривать. Пусть ребята развлекаются». Так мы и сделали. Шли позади и наблюдали, как мои бойцы с ревом и воплями уничтожают демонов аномалии. «Потрясающе», — сказал Новиков, рассеянно прихлебывая шампанское. «Теперь вы понимаете, почему мои аномалии не надо контролировать», — улыбнулся я. «Вряд ли кто-то справится с этим лучше, чем я». «Понимаю», — кивнул генерал, и неожиданно остановился. «Никита Васильевич, я еще раз хочу признать, что был неправ», — сказал он. Я пожал плечами. «Одного раза вполне достаточно, Георгий Петрович». «Нет», — настойчиво сказал Новиков. «Я не был чистосердечен. Да, вы закрыли аномалию природы, и я не мог с этим поспорить. Но в глубине души я подозревал, что вы меня обманули. Вот за это и хочу принести свои извинения». «Это очень благородно с вашей стороны», — серьезно кивнул я. «Давайте больше не будем об этом говорить. Смотрите, циклоп сцепился с высшим демоном. Да, это был бой, на который стоило посмотреть. Высшим демоном аномалии воздуха оказалась огромная гарпия. Она с душераздирающими воплями кружила над рогатым демоном, бросаясь на него и норовя проткнуть кривыми когтями. Циклоп ловко уворачивался, не забывая полосовать воздух огненной плетью. Плеть оставляла черные полосы на крыльях гарпии. При каждом ударе тварь пронзительно взвизгивала. Гарпия взмывала вверх и камнем падала вниз. Но с каждым таким броском она уставала все больше и больше. Этого и дожидался циклоп. Выбрав момент, он взмахнул плетью. Огненный бич обвился вокруг длинной шеи гарпии и потянул ее вниз. Тварь, злобно клекоча, рухнула на каменистую землю. Забила крыльями, пытаясь вырваться. Но демон подбежал и прыгнул на нее сверху. Хрупкие кости гарпии лопнули с тихим хрустом. А циклоп задрал морду к безоблачному небу и издал победный рев. «Вот и все», — с улыбкой сказал я генералу Новикову. «Когда контуры аномалии дрогнули и исказились, я подозвал к себе демонов. Теперь вы довольны?» «Да», — прорычал циклоп. «Очень», — просвистел убийца. Демон молнии запустил в вышину электрический разряд, а демон льда в знак одобрения саданул ледяным молотом по камням. Я с удивлением увидел, как гранитный валун разлетелся в пыль. «Тогда всем отдыхать». Несколькими щелчками я развоплотил демонов. Аномалия уже сворачивалась. Я закрыл глаза, ожидая, когда она схлопнется окончательно, и внезапно ощутил, что ей что-то мешает. Какая-то неизвестная сила не давала аномалии закрыться. Это не могла быть воля высшего демона, он погиб в бою с циклопом. Это была какая-то другая сила. «Стойте здесь», — скомандовал я Баритинскому и Новикову. Они послушались, Не раздумывая, я медленно повернулся и почти наугад определил направление, а затем пошел в ту сторону. Мне показалось, что я сделал всего несколько шагов, но когда оглянулся, то Новикова с Баритинским не было видно. Зато впереди я увидел крохотную точку ослепительно-белого света. Она висела почти над самой землей. Вот оно что, как я раньше не догадался. Аномалии не могли появиться просто так, что-то заставило их возникнуть. Улыбаясь, я пошел к сияющей точке. Вблизи она оказалась размером с крупное яблоко. Только на этот раз вокруг не было ограды, и демоны огня не следили за каждым моим движением. Источник жизни висел посреди умирающей пустой аномалии, только он не давал ей схлопнуться окончательно. Я подошел к нему и дотронулся до него. Я не раздумывал ни секунды, для чего еще мог появиться здесь источник, только для того, чтобы сообщить мне что-то важное. Прикоснувшись к источнику, я услышал голос. Он звучал негромко, но как будто пронизывал все окружающие пространства. «Здравствуй, Ликтор. Я проявился, чтобы поблагодарить тебя». «За что?» – уточнил я. «За то, что ты сохранил аномалию природы в своем, как это называется, поместье?» «Да. Чем она так важна? Там живет разумный демон, и благодаря тебе, он будет жить». «Демонесса?» – поправил я. «Ее зовут Астра. Это не важно. Просто спасибо. Что-то еще?» «Нет. Сбереги ее аномалию, если получится, и другие разумные аномалии тоже». «Погоди», — изумился я, — «для того, чтобы сказать мне спасибо, ты создал несколько аномалий и населил их демонами? Ты в курсе, что я их всех убил?» «Да, я знаю, жизнь всегда умирает, это не имеет значения, важен только разум». «Подожди, ты знаешь, что я ищу Ликтора из другого мира, можешь что-то рассказать мне о нем? Я знаю, что ты его найдешь». «Где? Когда? Время не имеет значения, и место тоже. Вы встретитесь, вот и все. Прощай, Ликтор. Каких демонов ты отвечаешь загадками?» Возмутился я. «Знаешь, я ведь могу приехать на Валаам, спуститься в аномалию огня и поговорить с тобой по-другому». Источник промолчал, но мне показалось, что он улыбнулся. А затем сияющий шар погас, и аномалия закрылась. «Значит, ты считаешь, что больше аномалий появляться не будут?» Илья недоверчиво взглянул на меня, краем глаза косясь на дорогу. На той скорости, с которой он вел машину, это был тот еще трюк. Я пожал плечами. «Гарантировать не могу, но мне кажется, аномалии выполнили свою задачу. Дали источнику возможность поговорить с тобой?» «Да, барон, ты уверен, что это за источник жизни? Что ему от тебя надо? У тебя есть версии?» «4», улыбнулся я. «4 версии? Нет, 4 вопроса подряд, а у меня ни одного ответа. Что касается аномалий, давай просто подождем и посмотрим». «Хорошо», согласился Илья. «А как вел себя Баритинский? Не жалеешь, что взял его в аномалию?» Он понизил голос, хотя мог бы и не опасаться. Баритинский мирно спал на заднем сиденье. «Нет, он не напился. Просто вымотался за длинный день. Гриша молодец», улыбнулся я. «Настоящий боец». «Ну-ну», недоверчиво хмыкнул Илья, но призадумался над моими словами. «Может, позвать Баритинского к нам в службу?» «Вряд ли он согласится», усмехнулся я. «У Гриши достаточно денег и очень независимый характер, прямо как у тебя. Вот почему вы с ним так сдружились. Не без этого, но есть другой вариант. Вы с императором можете сделать Гришу почетным ликтором, и пусть сам присматривает за аномалиями в своих поместьях. Думаешь, он справится? Попробуй и узнаешь. Все же, он снимет часть нагрузки с твоей службы. По крайней мере, Гриша не станет плести интриги против императора». «Еще как стану», — сонно пригрозил с заднего сиденья Баритинский. «Никита, не вздумай отвезти меня домой. Едем к вам и продолжим вечеринку. Иначе я вызову тебя на дуэль, а еще объявлю войну». «Едем, едем», — успокоил я его. «Спи». «Сплю», — согласился Гриша. «Знаешь, Илюха, а ведь в империи немало аристократов, которые преданы императору», — сказал я через пару минут. «Это ты к чему?» — насторожился Илья. «К тому, что не обязательно в каждой губернии создавать большие отряды ликторов, но важно иметь крепкую центральную службу, как раньше, помнишь?» «Помню», — кивнул Илья. «Он понял, о чем я говорю. 100 лет назад был только один орден, ликторов было немного, но каждого из нас аристократы боялись до трясучки и не смели даже помышлять о бунте. Главное, посадить в каждой губернии надежного человека с хорошей командой», — добавил я, — «и почаще менять их местами». «В этом что-то есть», — согласился Илья. «Я подумаю. Кстати, я решил», — спокойно сказал я. Я не стал уточнять, Но Илья сразу меня понял. Ты решил, кого хочешь видеть главой губернской службы ликторов? И кого же? Графа Новикова. Он подходит, точно. Кстати, рекомендую вместе с графом взять всю его команду. Пусть работают, как привыкли. Ясно. По голосу Ильи я слышал, что друг обрадован. Он молчал и рулил, а я улыбался и ждал. И все-таки дождался. Барон, не утерпел Илья. А на кой тебе понадобилась вся эта канитель с дуэлью? Ты ведь мог просто поговорить с Новиковым. Мог, согласился я, но мне хотелось узнать его поближе. Барон, когда-нибудь ты меня доконаешь. Ничего, его величество даст тебе медаль за хорошую службу. В конце концов, все ведь получилось, как вы хотели. Глава 17. Что ты собираешься делать с лабуралями, барон? Спросил Илья, когда мы подъехали к дому. Он остановил машину, но не торопился вылезать. Я удивленно посмотрел на Илью. А с ними надо что-то делать, они свободны, и сами выберут, как им жить. Правильно, сонно подтвердил с заднего сиденья Баритинский. Я рассмеялся и, перегнувшись через спинку, толкнул его в бок. Просыпайся, Засоня. Приехали. Кто-то грозился устроить мне эпическую гулянку. Не проспи свою возможность. У меня как будто гора с плеч свалилась. Дело было закончено. Полностью. Окончательно и бесповоротно. Фух. Я вылез из машины и с удовольствием потянулся. Как же хорошо-то, а. На Бернгардовку опускался теплый августовский вечер. Неподвижный воздух казался хрупким и холодным, как тонкое стекло. Тихо гудели мощные артефакты, которые создавали вокруг участка защитное поле. Все, больше они не нужны. Враг разбит, раздавленный окончательно сгинул в мире призраков. Улыбаясь, я вошел в защитное поле. Ощутил легкое покалывание, похожее на щекотку. От этого настроение поднялось еще выше. Я поднял руки и сделал несколько сложных движений, которые научил меня Родион Романович. Артефакты перестали гудеть, а защитное поле исчезло. Я обернулся и подмигнул Илье, который тоже вылез из машины и теперь смотрел на меня. Вот так, дружище. Осажденная крепость свободна. Баритинский неожиданно расчувствовался. Дай, я тебя обниму, Никита. Радостно завопил он. И тут же исполнил свою угрозу. Крепко стиснул меня в объятиях. Только целоваться не вздумай. Засмеялся я. Вырвался из рук Баритинского и толкнул створку ворот. Загоняй машину, сказал я Илье. Огромная жабья голова, которую мы привязали на крышу машины, покачиваясь, вплыла во двор. «С таким грузом тебя ни один извозчик не повезет», — весело сказал я Баритинскому. «Вызову грузовую машину», — отмахнулся он.